Глава 9. Ваша лучшая жизнь. Личная миссия нужна для того, чтобы вы могли раскрыть лучшую версию себя. Я часто говорю о том, что вы можете найти в себе самое лучшее. Эту фразу я позаимствовал у моей знакомой, которая работает в сфере недвижимости. И вот как это было. Все самое лучшее в вас. В профессиональной сфере моя знакомая была более успешна, чем ее коллеги. «Что ты делаешь иначе, чем остальные?» — спросил я ее однажды. «Что делает тебя более успешной?» Она ненадолго задумалась, а затем ответила. «Когда я покупаю недвижимость, я представляю ее в наилучшем виде». Я не совсем понял и попросил ее объяснить. «Когда я смотрю на дом, — сказала она, — его текущее состояние меня не волнует. Меня не отпугивает, если он немного обветшал. Я не обращаю внимания на изношенные полы, старые ванные комнаты, протекающие окна». «А на что ты обращаешь внимание?» — спросил я. «Я представляю, что я могу с ним сделать. Когда я смотрю на дом или квартиру, я рисую в своем воображении картину, в которой они представлены в наилучшем виде. Все, вплоть до мельчайших деталей. А затем воплощаю свои идеи в жизнь. Вот так все просто». Я невольно улыбнулся. Смысл был в том, что, начиная, нужно представлять себе конечную цель. Когда мы используем такой подход, пределом является только наше воображение. С разработкой личной миссии то же самое. Поэтому всегда помните важнейшее правило. Главное, что вам поможет при разработке и реализации личной миссии – ваше воображение. Сложность заключается в том, что мы часто не можем даже представить себе дремлющие в нас таланты и возможности. Поэтому так тяжело разработать личную миссию, отражающую самое лучшее в нас. Поэтому мы торопимся установить себе ограничения. «Нет, это всего лишь несбыточная мечта», – говорим мы. «Я никогда не смогу этого сделать». Но почему? Конечно, гораздо проще и удобнее установить себе ограничения, чем приступить к осуществлению своей мечты. Сказав себе, что это невозможно, мы можем вздохнуть с облегчением. Вопрос закрыт. История о мечте. Наташа родилась в семье артистов. Вместе с родителями, братьями и сестрами она часто переезжала из одного города, где выступала ее семья, в другой, поэтому она меняла школы и пропускала много занятий. Тем не менее, училась она хорошо. Однажды, незадолго до выпуска из школы, ей задали сочинение на тему «Как ты представляешь свое будущее?». Наташа была в восторге. Сколько она себя помнила, она мечтала стать архитектором. Она исписала несколько страниц, описывая свою мечту, и ее видение было предельно ясным. Она даже набросала план своего первого проекта – великолепный дом с бассейном и спа. Когда она сдавала работу, ее глаза светились счастливым предвкушением. Наташа была уверена, что получит отлично, и была шокирована неудовлетворительной оценкой. Отзыв учительницы был недвусмысленным. Девушке нечего делать в архитектуре, там доминируют мужчины, а она из бедной семьи и даже не сможет найти деньги на обучение. Лучше ей выбрать разумную профессию и подыскать приличное ремесло, которым она сможет заняться, окончив школу. Поскольку другие ее оценки были хорошими, учительница предложила Наташе переписать сочинение в более реалистичном ключе, чтобы исправить двойку. Наташа не знала, что ей делать. Двойка значительно снижала ее средний балл. Она спросила совета у мамы. «Это очень важное решение», — сказала мама. «Я не хочу вмешиваться. Ты сама должна это сделать, ведь это твоя мечта». Когда подошел срок сдачи исправленного сочинения, Наташа сказала учительнице. «Спасибо за предложение, но я не хочу отказываться от своей мечты. Я должна хотя бы попытаться. Пусть у меня будет двойка, но я не оставлю мечту всей моей жизни». Наташа осуществила свою мечту. Сегодня она уважаемый архитектор с международной клиентурой. То, что сделала Наташа, можете сделать и вы. Следующее упражнение поможет вам начать освобождаться от самоограничений. Каждая великая мечта начинается с мечтателя. Всегда помните, что в вас есть сила, терпение и страсть, чтобы дотянуться до звезд и изменить мир. Гарриет Табман. Именно возможность осуществления мечты делает жизнь интересной. Пауло Коэльо, алхимик. Что бы вы сделали, если бы? Большинство сдерживающих нас ограничений существует исключительно в нашей голове. Ничего удивительного в этом нет. В школе и даже раньше нам внушали, что мы должны быть благоразумными, прагматичными и, прежде всего, реалистичными. Однако в действительности мы способны достичь гораздо большего, чем считаем возможным. Отвечая на следующие два вопроса, постарайтесь отбросить свои самоограничения и дать волю воображению. Конечно, не забудьте записать ответы в блокнот. Представьте, что вы гарантированно не потерпите неудачу. Что бы вы сделали со своей жизнью? Если бы вам не нужно было беспокоиться о заработке, как бы вы проводили свое время? Преодоление самоограничений. Самоограничение – клетка, в которую мы сами себя запираем. Но любой из нас может их преодолеть. Возможно, вам поможет следующий способ. Возвращение в детство. Часто наши самые лучшие качества можно найти в наших детских мечтах. Вот какую историю мне рассказал один из моих коллег по компании Franklin Covey. Мечта о космосе. Несколько лет назад на одном из семинаров я познакомился с человеком, которому только что не удалось получить руководящую должность в аэрокосмической компании. Он любил свою работу и большую часть жизни трудился в этой области. Он был страшно разочарован, ведь он был так уверен, что получит эту позицию. «Как возник ваш интерес к космосу?» — спросил я. Его глаза загорелись, на лице заиграла улыбка. Он рассказал мне, как еще четырехлетним ребенком он стоял и смотрел на небо в саду родительского дома, думая о том, смогут ли люди когда-нибудь туда добраться. Чудо космических путешествий завораживало его юный ум. Он увлекся астрономией, в старших классах серьезно занимался естественными науками, получил специальность по аэрокосмической технике. Его карьера быстро шла в гору, и неудача с должностью генерального директора стала для него шоком. Это был невыносимый удар. Он взял отпуск, чтобы посетить нашу неделю лидерства, где он искал ответы на некоторые важные вопросы. В чем цель моей жизни? Сегодня первый день моей оставшейся жизни. Что я хочу делать все это время? Может быть, мне купить ферму в Монтане и все бросить? Может быть, это хорошо, что я не получил должность генерального директора, к которой так стремился? Чем я всегда хотел заниматься? О чем я мечтал в детстве? Зачем я вообще живу? Что я могу сделать, чтобы улучшить жизнь других людей? Что я могу сделать, чтобы мир стал немного лучше, красивее и более достойным для жизни? Через несколько месяцев его имя появилось в прессе. Президент США назначил его новым руководителем НАСА. Теперь он не просто работал в этой сфере, а координировал всю космическую деятельность, и, сотрудничая с другими странами, он помогал дальнейшему прогрессу человечества в космосе. В конечном итоге то, что его обошли с повышением, послужило для него толчком к тому, чтобы достичь еще больших высот, придало ему смелости и драйва, и он смог осуществить свою детскую мечту. Покорение космоса, приключения, спасение жизней, прогресс человечества – то, о чем мы мечтаем в детстве, зарождается глубоко внутри нас. Эти желания не исчезают, когда мы становимся старше. Но мы подавляем их, устанавливая для себя ограничения, которые нас сдерживают, позволяя остальным демотивировать нас, стремясь всем угодить, считая, что должны соответствовать обстоятельствам, быть на своем месте, слишком ценя свою зону комфорта, боясь неудач. Разработка личной миссии – идеальная возможность возродить детские мечты. Наберитесь смелости и отразите их в личной миссии, чтобы они стали частью вашего жизненного видения. Путешествие в детство. О чем вы мечтали в детстве? Кем вы хотели стать, когда вырастете? Писателем, пилотом, спортсменом, ветеринаром, космонавтом? Не думайте долго, просто напишите все, что вспомните. Мои детские мечты. Какую свою детскую мечту вы хотели бы включить в свою личную миссию? Тоже запишите. Обратитесь за поддержкой к тем, кто знает вас лучше всех. Второй способ преодолеть самоограничение – обратиться за поддержкой к близким людям. Можете ли вы вспомнить человека, которому вы доверяете и которого цените? Того, кто знает вас очень хорошо, кто верит в вас и чей совет вам не безразличен. Это может быть наставник, бывший учитель, тренер из вашего спортивного клуба, бабушка с дедушкой. Главное, чтобы этот человек обладал достаточным жизненным опытом, чтобы оценить ваш потенциал и возможные для вас пути. Вы наверняка вспомните несколько таких людей. Подумайте, кто из них больше всего подходит. Попросите 3-4 человек поддержать вас. Объясните им, что такое личная миссия, и скажите, что сейчас вы занимаетесь своей личной миссией. Чем раньше вы получите эту поддержку, тем лучше. Для начала напишите имена этих людей в блокноте. Людей, которые, по вашему мнению, могут вас поддержать.